Глава 8. Орел и ястреб. Брайан. Джеб, джеб, кросс. Джеб, хук, хук. Апперкот. Без остановки наношу выверенные комбинации ударов по груше, полностью сосредоточившись на технике. Легкие горят, мышцы всего тела напряжены, пот застилает глаза, но я продолжаю бить по кожаному мешку, пока не начинает соднить кожа пальцев. Обожаю боксировать, защитив кисти только специальными бинтами. Пухлые перчатки для меня – то же, что секс в презервативе. Вроде нравится, но кайф совсем не тот. Правда, без него я и не пробовал, но что-то мне подсказывает, так оно и есть. Чёртовы гормоны! Чем бы я ни занимался, как бы ни пытался себя отвлекать, мои мысли так или иначе сводятся к Кассандре. Мне до ломоты в теле хочется вытрясти из нее всю ту чушь, о которой она думает. Все началось с нашей тусовки в Санта-Ане. Чтобы я не начал разочаровываться, ей достаточно было сказать три слова. «Давай уйдем отсюда». Я же видел, как она вымучивала из себя улыбки, как ей претили полупьяные разговоры на пошлые темы, как она была недовольна тем, что я сижу не рядом, и ничего не сделала, чтобы изменить это. Я догадываюсь, почему. Хочет вылепить из себя то, что хотят видеть окружающие, а не то, кем она желает быть сама. Меня с самого начала покорили именно ее свобода мысли и независимость от чужого мнения. Мне казалось, что в этом плане мы с ней одинаковые. Жизнь одна, и я хочу прожить ее в угоду себе, а не окружающим. Так в чем дело? Кому она пытается угодить? Мне? Терпеть не могу лицемерия ни в каком проявлении. Никогда не любил разгадывать ребусы, и я не патологоанатом, чья работа – ковыряться в чьей-то голове в поисках истины. Со мной все просто. Да, это да. А нет, это нет. К чему сложности? И если бы Кэсси меня чувствовала так, как чувствую ее я, то поняла бы, чего я хочу добиться от нее. Открытости и честности. Борьбы. Знаю, что тоже нравлюсь ей, так почему она воротит свой красивый нос вместо того, чтобы показать это? Надеюсь, после вчерашнего ужина моя гордая пташка хоть что-то допоняла. Даю ей пару дней. А потом... потом придется брать эту крепость штурмом. Видит Бог, я стараюсь быть терпеливым, чтобы не спугнуть Кассандру. Не дурак. Понимаю, что у ее зажатости есть корни, витиеватые, проросшие в самую глубь. Но их можно обрубить. Я лишь хотел сделать это вместе с ней, а не в одиночку. «Кроу, брейк!» Тренер призывает остановиться, фиксируя мешок с обратной стороны. «Груша уже дымится!» Ухмыльнувшись, отступаю назад и разматываю бинты запястья, переводя дух. На фоне долбит тяжелый рог, заглушающий шумные выдохи и выкрики спортсменов. Место для выплески негатива лучше не придумаешь. Пожав руку тренеру, машу парням на прощание и отправляюсь прямиком в душ. Впереди бессонная ночь за новым проектом. Заказчик попросил написать программные алгоритмы для новой системы умного дома. Еще одна моя стихия, затянувшая в свои сети лет 6, когда отец подарил мне программируемый конструктор. Теперь коды и языки Python, C и Java – огромная часть моей жизни, которая из любимого хобби переросла в хорошо оплачиваемую работу. Из-за того, что я фрилансер, мне платят меньше, чем профи. Но и от возможности заработать я не отказываюсь. Поэтому все в ажуре. И я, и клиенты. На парковке меня поджидает сюрприз. Все 4 колеса моей машины спущены. Оглядевшись по сторонам, прихожу к выводу, что так посчастливилось только мне. Стало быть, шины порезали целенаправленно. Еще раз обхожу тачку, оценивая масштаб ущерба, и замечаю на багажнике выцарапанную острым предметом надпись «Привет, мажор». На моей памяти меня так называл всего один человек. Тот ублюдок, которому я навалял у дома Кассандры. После интенсивной тренировки я целый сгусток добра и милосердия. Нет сил и желания даже на то, чтобы разозлиться на этот акт вандализма. Потираю подбородок, раздумывая над тем, как лучше поступить. Примерно представляю уровень связи этих людей, и я не конченый псих, чтобы прямо сейчас дать достойный ответ на это предупреждение. А это именно оно и есть. Для подкрепления догадок необходимо раздобыть записи с камер наружного наблюдения, а пока придется идти домой на своих двух. Не хочется оставлять машину здесь на ночь, но ее нужно перегонять на эвакуаторе, так что займусь этим уже завтра. Кассандра. Кэсси, ты знала, что означает твоя фамилия? Агула. Орлица в переводе с испанского. И я только сейчас понимаю, как тебе она подходит. Достаточно посмотреть на эти факты. Орлы – не стайные птицы и всегда летают в одиночку. Они настолько сильные, что могут поднять в воздух небольшое животное. Они находят в себе пару один раз и на всю жизнь. О, а вот этот мне особенно понравился. Знаю, что засмущаешься, поэтому решил все это написать, а не сказать в лицо. Орлы могут спариваться прямо в полете. Представляешь, насколько они крутые хищники, что могут себе позволить не тратить время впустую? А ты знаешь, кто является главным соперником орлов и с какой птицей их путают чаще всего? С ястребами. Главное отличие между ними в том, что ястребы могут собираться в стаи, а еще их приручают для охоты. Орлы же всегда сами по себе. Мне кажется, до меня дошло, почему тебе так сложно довериться мне. Ты не считаешь себя моей стаей, потому что я в твоих глазах ястреб. Но знаешь, что я понял? Независимо от того, насколько мы с тобой по-разному относимся к этому миру, у нас есть нечто общее, без чего у нас не получится жить. Небо, величие, полет. Давай сломаем систему и будем летать вместе. Заканчиваю читать письмо Брайана, написанное на испанском языке. А в мыслях тотальная неразбериха и слова «давай летать вместе по кругу». Вот что он так сосредоточенно писал вместо моего задания. Постороннему человеку этот текст может показаться полнейшим бредом сумасшедшего. Но я распознала в нем главное – признание, зов, желание быть услышанным. Желание видеть меня рядом с ним. «Я услышала тебя, Брайан. Я тоже хочу летать, и не хочу делать это одна». Откидываюсь на подушку и, закрыв глаза, прикладываю письмо к губам. Кроу прав. Сотни, тысяч раз прав. Вчера он провожал меня до своей, моей квартиры, и мне до одури хотелось обнять его и поцеловать. Попробовать неповторимый вкус мужчины. Сблизиться, поделиться с ним своими настоящими чувствами, а взамен забрать его. Но я спасовала и поспешила закрыть дверь практически перед его носом, торопливо сказав «пока». «Вы когда-нибудь общались глазами? Тогда вы должны понимать, как выглядит взгляд, говорящий «я хочу тебя поцеловать». Глаза с ласковой поволокой чуть прищурены, веки слегка опущены, зрачки расширены. И тут на тебе. Смотри на дверь своими целующими глазами. Как мне все исправить? Брайан наверняка теперь считает, что не нравится мне. Я постоянно его отшиваю, увиливаю от малейших целомудренных прикосновений. Какой нормальный парень выдержит? Тяжко вздыхаю, отчего лист сдувается с моего лица, словно и я его отвергла. Может, написать Кроу сообщение и поставить в конце эмодзи поцелуя? Намекнуть на свою готовность? Внезапный стук в дверь заставляет меня прервать этот угнетающий самоанализ. Кто мог прийти так поздно? Мама на ночном дежурстве, поэтому на цыпочках подхожу к двери, опасаясь выдать свое присутствие, и смотрю в глазок. Сказать, что меня шокирует увиденное, это ничего не сказать. Молниеносно открываю дверь и, онемев от испуга, отступаю назад, чтобы впустить внутрь Брайана. Он заходит прихрамывающей походкой, пытаясь изобразить что-то вроде улыбки, но из разбитых губ у него получается кривой оскал. Из рассеченной брови истекает кровавая дорожка. На обеих скулах ссадины, под носом запекшаяся кровь. На одном глазу из-за полопавшихся сосудов практически не видно его зеленой радужки. И это только из видимых травм. «Брайан, что случилось?» Мой дрожащий голос срывается. Миллиард плохих мыслей атакует сознание. «Не бойся, колючка, все не так плохо, как выглядит», — выдает он, покашливая. «Мама дома?» Отрицательно мотаю головой и, ухватившись за рукава его бомбера, притягиваюсь к нему сама, смыкая руки на широкой спине. Мне не было так страшно, даже когда я сидела в ванной взаперти. Как же Брайану должно быть больно, а он изображает из себя непрошибаемого Рэмбо. Кроу осторожно повторяет мой жест, только из-за разницы в росте его руки обнимают меня за плечи. Он шумно вздыхает и утыкается подбородком мне в макушку. «Я хотел привести себя в порядок, чтобы не пугать родителей своим видом. Но если бы знал, что меня ждет такой прием, подрался бы с кем-нибудь гораздо раньше». Он усмехается мне в волосы, а мне вовсе не до смеха. Сжимаю веки, пытаясь удержать слезы горечи. «Почему осознание ко мне пришло только сейчас?» «Кто это сделал?» — спрашиваю, не отрывая щеки от его груди. «Без понятия». Брайан убирает одну руку с моей спины, и по его движениям догадываюсь, что он вытирает ею свое лицо. «Какая я глупая! Он нуждается в помощи, а я прицепилась к нему, как репей!» Расслабляю руки, чтобы отстраниться, но Брайан не отпускает. Более того, возвращает свою руку на прежнее место и еще крепче прижимает к себе. «Пойдем на кухню. Я видела там аптечку». Уговариваю его, а самой до боли не хочется разрушать этот долгожданный момент. Отклонившись, Кроу заботливо приглаживает мои волосы обеими ладонями, будто это меня надо жалеть, а не его. «Да, наверное, пойдем. Иначе вся в крови перепачкаешься». Наши взгляды пристывают друг к другу на несколько долгих мгновений. Так удивительно, но в глазах Брайана я вижу не злость и даже не боль, а радость. Его так неслабо ударили по голове? Или он в самом деле рад? Взволнованно беру парня за руку и тяну за собой, хотя по факту хозяин здесь он. И это ему следует вести меня, а не наоборот. Но я так сильно хочу позаботиться о нем, отплатить хотя бы капелькой того, что все это время получала. Я отправляюсь к шкафчику за антисептиком и пластырями, а Брайан сходу идет к раковине, чтобы умыть лицо. Костяшки пальцев тоже содраны. Отбивался мой герой. «Я одолжу твой телефон?» Кроу берет в руки мой старенький мобильник. «Тебя ограбили?» «Есть такое», — ухмыляется с досадой. «И сколько их было?» Тревога разливается по моим внутренностям жидкой ртутью. Страшно представить, что они могли совершить нечто похуже избиения. «Кэсси, не бери в голову, ладно? Все в порядке». Кроу пытается придать своему тону небрежность, но я прекрасно вижу, что он что-то недоговаривает. Не хочет пугать еще больше? Пусть будет так. Оставлю эти расспросы на потом. Машу рукой на стул рядом с обеденным столом. «Сядь». «Слушаюсь». С легкой улыбкой он снимает бомбер и, зачем-то скомкав его, убирает на соседний стул. Усевшись в указанном месте, демонстративно подставляет свое лицо для обработки. «Чем так вкусно пахнет?» «Булочками с корицей». «Сама пекла?» От широкой улыбки рана в уголке рта начинает кровоточить сильнее, и я шикаю на Брайана, призывая замолчать. Но все равно добавляю. Сама. Встаю между его ног и, смочив ватный диск в обеззараживающем растворе, деликатно прохожусь им по всем ссадинам, намеренно оставляя без внимания его губы. В умытом виде травмированное лицо моего пациента выглядит действительно не таким пугающим, как в начале. Левой ладонью аккуратно убираю волосы с его лба, чтобы не пропустить ни одной раны. Но выше переносицы Кроун не позволил себя ударить. Верхняя часть лица ничуть не пострадала. Он наверняка об этом знает, но продолжает послушно сидеть, глядя в мои глаза. Я же не прекращаю водить влажным диском по неповрежденным участкам вдоль линии роста волос, просто чтобы потянуть время. Наши лица находятся почти на одном уровне, и эта близость меня по-настоящему пугает. Мое дыхание срывается, особенно когда дело доходит до зоны, оставленной на десерт. Никогда не касалась мужских губ, а они не касались меня. Бережными движениями повторяю все те же действия, но между нами что-то необратимо меняется. Внутри нас, вокруг нас. Это ощущение сгущается, становится практически осязаемым. Я невольно склоняюсь ближе, точно ведомая волшебной силой. Мы оба задерживаем дыхание, словно прислушиваемся к этому нечто или боимся его упустить. «Поцелуй меня», — произносит Брайан севшим голосом. «И я делаю это». Закрыв глаза, прижимаю своими губами к его, пока не успела снова струсить. Сначала неуверенно, робко, словно ступая по хрупкому льду. Он тоже подается навстречу, склоняя голову и обнимает за талию. Притягивает к себе близко-близко. С его губ срывается выдох, когда я смелею до такой степени, что провожу по ним кончиком языка. Брайан тут же перехватывает лидерство, углубляя поцелуй. Забывая о том, что у него разбитая губа, не думая о дискомфорте, запуская в наших телах очевидные перемены, от которых у меня кружит голову. Обхватываю крепкую шею ладонями, желая еще больше усилить этот опьяняющий контакт. И я настолько вхожу в раж, что случайно прикусываю его язык. Довольный, слабый стон Брайана вновь возвращает мне трезвость ума. Отрываюсь от Кроу, дыша, как спринтер, и вижу, что он задорно улыбается. Игривые глаза напротив излучают нескрываемую нежность, и стеснение вкупе со смущением как рукой снимает. «Ты проверила мое домашнее задание?» С улыбкой сытого кота спрашивает Брайан и ласково убирает мои распущенные волосы за спину. «Проверила. И я должна кое в чем признаться». «В чем же?» Он захватывает обе мои ладони и подносит их к губам. Целует каждую. «Бог мой! Кто бы мог подумать, что в этом с виду жестком парне столько мягкости?» «Я... с самого начала знала, что ты мне врешь по поводу испанского». «Я знаю». «То есть?» Оторопело взираю на него, вспоминая все наши уроки, на которых мы оба понимали, что водим друг друга за нос. «Я понял это в первый же день после твоего ухода. Вспомнил про сертификат в ящике». Его улыбка становится счастливее, отчего подсыхающая ранка снова трескается, и из нее начинает сочиться кровь. Осторожно вытираю ее пальцем, продолжая слушать. «И тогда я понял, что нравлюсь тебе». «С чего вдруг? Может, мне просто были нужны деньги?» С хулиганским блеском в глазах Брайан поднимает одну мою ладонь и целует в подушечку указательного пальца. «Ты могла прикинуться, что ничего не знаешь. Тем не менее, пыталась вывести меня на чистую воду». «Я верну тебе все, Брайан». Виновато опускаю голову. «Кроме денег, потраченных на новую одежду». Выражение его лица стремительно меняется на хмурое и сердитое. Парень долго изучает мое лицо, а потом тоном, нетерпящим возражений, произносит слова, которые мгновенно превращают многоточие моих сомнений в четкую точку. Слова, которые отпечатываются в моей памяти на всю оставшуюся жизнь и на какое-то время вознесут до самых небес. «Агула и Халкон, рекуэрдас? Аора ми тиенас». «Орлица и ястреб, помнишь? Теперь у тебя есть я».